«Там непонятное что-то», – сказал Иваныч, потянув мне бинокль. «Вон, у поворота, смотри». Я взял бинокль и присмотрелся. Примерно в полутора километрах от нас, по проселочной дороге, ниже насыпи, в заросшем кустарнике и высокой травой буреломе, что-то поблескивало и имело формы явно неприродного происхождения. «Ну что, Леш, пешком пока сходим?» «Да, сначала малой группой, ты, я и двое моих». «Я бы тоже сходил», – сказал Иванович. «А то накосячьте, как с тем Кенвуртом». «Блин, ты мне теперь это всю оставшуюся жизнь будешь вспоминать?» «Да, Серый, пока не исправишься», – улыбнулся Иваныч. И, нажав на тумблер громкой связи, проговорил. «Экипаж, занять боевые посты, смонтировать носовое орудие. Строганов за старшим. Капитан сходит на берег». Народ засуетился. Лёхины бойцы вынесли из оружейки и смонтировали КПВ на станок. И привели оружие в боевую готовность. Один из бойцов спустился по сходням и занял позицию на берегу. Мы с Лёхой спустились в каюту и экипировались. Проверили оружие, связь. Потом Лёха по громкой предупредил. «Яков, сходишь на берег в составе разведгруппы». «Ну что, по проселку двинем?» – спросил я, когда мы сошли на берег. «Нет», – помотал головой Леха. «Я по насыпи. Удаление 50 метров. Яковлев по проселку. Также на удалении. Ты с Иванычем сзади». «Ну, тут ты у нас, генерал. Командуй», – сказал Иваныч и поправил ремень из КС. «Майор, Иваныч, майор», – ответил Леха и в два прыжка заскочил на насыпь. Яковлев смотрел на командира и ждал команды, который осмотрелся и рукой показал бойцу команду к началу движения. Разведчики удалились на оговоренную дистанцию, и мы с Ивановичем тоже начали движение. 22-й в канале. Это вагон. Состав, в смысле, пассажирский. Вероятно, из-за землетрясения сошел с рельсов и опрокинулся с насыпи. Подходите, ждем вас. 11-й принял. Подходим. Да, скорее всего, из-за землетрясения улетел, сказал Иваныч, когда мы влезли в один из вагонов. Тут волна не прошла, вон тем распадком ушла. Похоже. Согласился я и, присев, начал очищать табличку маршрута, засыпанную листьями и сухими иголками, с нависающих деревьев. Глянь, Иваныч. Россия, Москва, Владивосток, прочитал вслух Иваныч. Тот-то я смотрю, что покрашены вагоны в триколор. Вагоны открыты, окна выбиты, следы крови вон есть. А людей нет. Надо по всей длине состава пройти. Людей много ехало. Даже если одна третья выжила, то тропа должна остаться натоптанная. 22-й, ответь 11-му. На связи. До локомотива дошел? Да, он нехило так зарылся. Следы людей есть? Навалом, но свежих нет. Тут почтовый вагон распотрошен полностью. И еще тут могила, братская, вдоль насыпи. Примерно на 100 метров вдоль железнодорожного полотна был холм из щебня, который нагребли с насыпи. Оставшиеся в живых пассажиры похоронили тех, кто погиб, установили крест из двух табличек «Москва-Владивосток», связанных проволокой. Мы вчетвером постояли минуту молча у насыпи, и затем решили немного пройти вдоль тропы, которую оставили не менее 100 человек. «Вообще, картина интересная получается», – сказал Алексей, когда вышли на начало тропы. «Люди сначала тут некоторое время находились. У вагона ресторана просто вытоптано все. Да и остатки навесов есть». «Вероятно, помощи ждали», – предложил Иванович. «И не дождавшись, ушли. Когда поутру увидели воду. Море-то отсюда хорошо видно. Надо предупредить Аврору, что мы дальше пошли». Иванович связался с боцманом и сообщил обстановку. После чего Алексей со своим бойцом опять отошли чуть вперед. И мы двинулись дальше по тропе. Примерно через час пути Алексей сообщил об еще одной стоянке. Она располагалась по руслу высохшей каменной реки, где бежал узкий ручеек чистой воды. Кругом было много следов пребывания человека. Несколько кострищ, покосившиеся навесы, какое-то тряпье и упаковки от продуктов питания. И еще несколько могильных холмиков. «Интересно, почему они не пошли по проселку или вдоль ЖД путей?» — подумал вслух Иванович, ковыряя палкой кострище. «Вода!» – кивнул Леха на каменную реку. «Кто-то их ведет, и этому кому-то хватило ума держаться рядом с водой». «Ага», – согласился я. «Дальше они уже вдоль русла ушли. Ну что, пойдем дальше по следам?» «Предлагаю пройти еще по следу пару часов, не больше», – «Больше смысла не вижу», – сказал Алексей. Все согласились, и мы пошли дальше, вдоль реки. Примерно через 2 часа пути Алексей сообщил, что обнаружил петлю. «На зайца поставлено», – сказал он в рацию. «Давно?» «Не знаю, но заяц еще дергается. Тут следы по траве свежие». «Значит, за зайцем придут?» «Тоже так думаю. Я со своим бойцом тут останусь, понаблюдаем в стороне. А вы с Ивановичем, наверное, разбивайте стоянку на плесе за поворотом, чтобы отсюда не было видно». «Принял», — ответил я и сказал Ивановичу. «Тут пока встаем, будем обед готовить». Наломав сухостоя, развели огонь и поставили воду в котелке. Хвойник, кстати, весь высыхает. Еще немного времени, и не будет его здесь. Наверное, только по северным склонам в распадках останется. Вода закипела. Я снял котелок и засыпал чайной смеси, которую мы на сахарном уже давно употребляем. В ее составе только 5% чая. Остальное – это таежные травы. Но вкусно и очень хорошо тонизирует. 11-22. 22-й в канале. Чай готов, лепешки с рыбой тоже. Ешьте, потом смените нас. Принял. После того, как мы перекусили, я подождал, пока Иваныч перекурит, и мы сменили наших вояк в небольшой канаве, метрах в 10 от заячьей тропы к реке. Присев на замшелую корягу, я наблюдал, как муравьи на краю канавы тащат втроем здоровенную личинку, выбирая наиболее легкий путь. Загляделся я на этот аттракцион, и тут невдалеке хрустнула ветка, и я сразу присел на дно канавы, лишь чуть-чуть высунувшись, чтобы смотреть за обстановкой. 11-22. Есть движение. Принял. Ждите меня. Сзаду снизу от ручья. Там укроюсь. Если что, маякуй. Принял. 2 мужчин и 1 женщина. Точнее, девушка. Судя по внешнему виду, в лесу они давно. Одежда на обоих модернизирована под погодные условия. Мужчина шел впереди и держал в левой руке какую-то сумку. Он чуть оступился на камне. Остановился, что-то сказал своей спутнице и поправил правой рукой ремень автомата. 22-й. Мужчина и женщина. Мужик вооружен. Повторяю. Мужик вооружен. Ментовский укорот. Идут к зайцу. Ведут себя спокойно. Принял. 11-й. И что? Как законтачим? Сейчас придумаю что-нибудь. Попробую аккуратно беззаружить его. Просигналь, когда будет у дерева. И страхуй. Принял. Они уже у дерева. Мужик к петле присел. Леха выскочил из-за куста, как черт из табакерки, и кувыркнулся на мужика, свалив его на бок. Но мужик сгруппировался и тоже сделал кувырок назад, и, поднимаясь на колени, уже перехватывал автомат. Придумал он, мля. Подумал я, вскочил на ноги и прокричал первое, что пришло в голову. «Мордой в пол, все! Работает ОМОН!» И дал очередь на пол магазина поверх этой кучи малы. Мы сидели у костра на плюсе и угощали визитеров нашим фирменным чаем. Они были пассажирами с того самого поезда. Их лагерь находился за перевалом, примерно в часе ходьбы. «И сколько вас там?» – спросил я Максима. Так звали мужика, который оказался линейщиком, то есть сотрудником полиции при этом поезде. И кроме всего прочего, еще и инструктором по тактической подготовке. Да еще и ВДВшником в прошлом. В общем, неизвестно, чем могло все закончиться. Девушку звали Ирина. 9. А остальные где? Спросил Иванович, набил трубку и протянул Максу. Ушли. Последняя группа в 20 человек ушла с месяц назад. А вы чего не ушли? Куда? Я пару месяцев назад ходил от лагеря в разные стороны, на 4 дня пути. Туда и туда. Показал он направление рукой. Море. В другие стороны тайга одна. Наткнулся, правда, на дорогу какую-то. Просидел 2 суток на ней. Ну и там тишина, как повымерли все. Вот и решили, что все же стоит остаться. Хорошо, что у нас некоторые как чувствовали и додумались до посадки огорода. Мы с Иванычем и с Лехой переглянулись. Так, а остальные-то куда поперлись? Первая группа ушла из лагеря примерно через 1.5 месяца после землетрясения. Еще с предыдущего лагеря. Это там, где 3 могилы? Да, поломанных много было. А ни лекарств, ни хрена. Я напарника своего там... Ну, в общем, гангрена у него началась. Ну и уговорил он меня. Не спасти его было. Ну и еще 2 таких же. Ну, короче, был там у нас 1 массовик-затейник из СВ-вагона. Все, командовал. Макс сплюнул под ноги. Он 120 человек сразу увел. А чем аргументировал? А вот тем и аргументировал, что надо по дороге идти, и на населенные пункты все равно выйдут. А там связь, телефон и прочее. Пошли люди за ним, в общем. Другие, кто не ушел, остались ждать спасателей. А я-то на утро, после аварии, как море вдалеке увидел, сразу просек, что не просто это землетрясение. И грохот воды все слышали, и как гудело все вокруг. И тогда я собрал группу наиболее адекватных, ну и пошли обратно к составу. Стали собирать все, сортировать. Почтовые и багажные вагоны вскрыли. Нашли пару посылок к какому-то дачнику от магазина. Большая половина, правда, была луковицы, цветов каких-то. Но и семена элитных сортов овощей тоже попались. Очень они нас выручили время спустя. Ну, так облазили весь поезд, вагон-ресторан распотрошили. Да и в купе проводников много было чем разжиться. А чего с места снялись? Там неплохая поляна была у ручья. Да, что-то запаниковал народ. Да и я, если честно, подумал, что если еще больше вода поднимется. Ну и ушли выше. Мы со своей группой припасы и все найденное на всех поровну разделили. Семена никого не интересовали. А мы даже картошки 20 кустов посадили. В общем, особняком мы от всех остальных были. Они нам у виска крутили, что мы тут начали огородничать. Да ловушки на зверя ставить. Да, мы решили сделать упор на выживание. И не строим иллюзий. И нисколько не жалеем. Потому что первая группа, которая ушла, если бы добралась до людей и цивилизации, то нас бы давно нашли. Это вы правильно решили. А потом что, стали расходиться? Как что? Потому как сидели на жопе ровно и ждали спасения. А еда-то кончается. А их все не спасают и не спасают. Мы их детишкам, конечно, подкидывали еды, а то смотреть уже страшно было. Ну и пошли остальные. Также по дороге? Ага, по дороге. Я вздохнул, достал из рюкзака свою заштрихованную по изолиниям карту, протянул ему. Что это? Карта. Карта чего? Нового мира, Макс. Максим как-то нервно улыбнулся. Развернул карту и внимательно изучал ее вместе с Ириной, минут 10, обращая внимание и на мои пометки. Ну, примерно то же самое и предполагал. Не в таких масштабах, конечно. Там еще не все масштабы, вставил Иванович. Все гораздо затейливее. И насколько? Мы, например, вот тут живем. Ткнул Иванович веткой на сахарной. Ни хрена себе. А как вы сюда? Морем, Макс. Теперь в основном все морем. У вас лодка? Ага, большая, красивая лодка. И если вашу компанию выживальщиков, кроме грядок с элитными овощами, ничего не держит, то мы вас можем отсюда вывести. Куда? К остаткам цивилизации. Ну или к новой цивилизации. Как хотите. Там, правда, придется заново все начинать. Искать работу, пристраиваться куда-то. Надо подумать. Думайте, только недолго, сказал я. Завтра утром нас тут не будет. От состава пойдете к морю по шпалам и выйдете к нашему кораблю. Хорошо, если примем решение, то к вечеру уже выйдем к вам. Договорились.